Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы старались, как могли, мы шли вместе с Церковью через все дни Великого Поста. На прошлой неделе мы приносили поклонение Кресту Христову. Мы миновали середину поста, достигли его вершины. Каковы же результаты наших усилий? К чему мы пришли? Мы слышим сегодня 24 покаянных стихиры, 24 полнота на каждый час. Все время наше заполнено этим. Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси меня. Мы шли к радости и победе, а оказались на краю гибели. Нам открывается подлинное лицо несчастья. Это несчастье есть грех. Грех больше, чем греховное действие. Грех – ситуация человека. Греховное действие словом, делом, помышлением обнаруживает эту ситуацию и укрепляет ее без конца. Каждый из нас, если по-настоящему он совершает пост, все яснее сподобляется увидеть, как страшен его грех и что он погибает от греха. Но есть от Господа утешение, и прежде всего оно в том, что эти 24 покаянных молитвы вырвались из глубины сердца святого Божия человека. Как страдает этот человек от греха, ему и в голову не приходит вспомнить свои прошлые добрые подвиги, которых у него было, конечно же, много. Не вспоминает он об этом, чтобы уменьшить тяжесть нынешней вины. Хотя мысль эта в подобных обстоятельствах казалась бы естественной. Это показывает, как грех совершенно господствует над его сознанием. Откуда рождается это потрясающее чувство вины? Бывает, когда посещает нас тяжкая болезнь или случается беда с нашими близкими, мы осознаем их как наказание за грех и бросаемся к Богу с покаянием. Это столь важное обстоятельство нашей жизни, это столь важная тема, что я остановлюсь на ней несколько позднее отдельно. Когда приходят скорби, люди хотят избавиться от скорбей и приносят покаяние. А здесь покаяние, которое мы слышим в 24 стихирах, ничего подобного нет. Все исчезает, только остается тяжесть духовной горечи, вызванный грехом, который сокрушает человека. И эта тяжесть, в конце концов, может быть понята только в свете отношений с Богом. От того, что молящийся так глубоко и серьезно относится к Богу, он воспринимает свой грех так серьезно. И мы можем понять смысл этого, если увидим, что вся жизнь этого человека, все, что он уже знает, и бесконечно большее, то, что он еще не знает, все зависит от Бога. Вот почему прощение грехов есть восстановление нарушенной связи с Богом, то, что составляет самое существо человеческой жизни. Первый шаг к подлинному покаянию, к святости – ясное видение своих грехов, искренность осознания греховности, которая никогда не оставляет человека, и твердая решимость быть правдивым с собой и откровенным в своих отношениях с Богом. Это неприходящее настроение, подавленной совести, но совершенное знание человека – потрясенного этим знанием, который начинает постигать свою великую ответственность и потому свое великое призвание в жизни. Этот суд над собой становится возможным, когда человек обретает в молитве предстояние перед реальностью Бога, от Него дарованную силу. Бог судит человека в его грехе, но к Богу, тем не менее, он чувствует неодолимое влечение. И подлинная благодать дается только тогда, когда подлинная глубина греха осознана. Только тогда, когда трудами поста и покаяния узнаем мы, что падшие у нас естество, что падение Адамова – это мое падение, открывается нам, что воскресение Христово – лично мое воскресение. Смысл поста и смысл нашей жизни заключается в том, чтобы мы приблизились к Богу. Так приблизились, чтобы увидели в свете Божественном все, что происходит с нами, и все, что хочет дать нам Бог. Да будет дано нам увидеть в свете наших отношений с Богом свой грех и узнать, что всякий наш грех против этого человека или в этих незначительных обстоятельствах, и самый великий грех – грех против Бога. И суть истинного покаяния заключается в том, чтобы предельно осознать глубину греха и потому узнать, что только крестом Христовым обретается путь к прощению и истинному общению с Богом. Задумаемся о том, каково у каждого из нас покаяние, как мы произносим эти святые слова: «Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси нас». И какова норма этого покаяния? Потому что только в свете истинного покаяния становятся понятными все беды, грядущие на вселенную, и погибель всего, как наши собственные беды, как погибель лично каждого из нас. Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси меня. И об этом как раз говорит сегодня пророк Исаия. Господь Бог один, Он все содержит, и внешнее, и то, что происходит во всех событиях истории, и то, что совершается с тобой. «Я Господь первый, и в последних я тот же», — говорит Он. «Он бесконечно вечный, неизменный, Богом начался мир, и Богом кончится мир. И народ Божий, те, кто являются Его служителями, Богом хранятся и прославляются им, и еще прославятся». И во свидетельство этого мы слышим у пророка Исаии напоминание об Аврааме, отце презираемого всеми народа, которого Господь призвал из наполненной идолами земли. «Все, хранящие истинную веру, семя Авраамова, и Бог знает, как вывести свой народ из любой беды. Тот, который дает ему в наследие землю обетованную и возвращает домой из любого вавилонского плена». Мы понимаем, что это слово пророческое о Христе и о Церкви Его, и о всех нас, Христу, и тем, кто Христов, и Церкви Его, принадлежит победа над силами тьмы. «Рано торжествует враг, побеждая меня грехом, и рано торжествуют нынешние идолопоклонники в сегодняшнем мире. Пусть порой кажется, что они завладели всем, что сила их необорима, приближается день, когда Бог посчитается с ними. Пусть все неистовее ярятся они против Церкви Божией и готовы в ненависти своей навсегда разделаться с ней. Не бойся, говорит Господь, я с тобою. Вот в стыде и посрамлении останутся все идущие против тебя. Будут как ничто, хотя теперь им кажется, что они все. Они будут ничто и погибнут, припирающиеся с тобою». И снова повторяет Господь: «Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто, яко исчезает дым, да исчезнут. Не бойся, я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой». Бог не хочет, чтобы народ Его был боязливым народом. Как бы ни было страшно в жизни, какие бы ужасы не угрожали нам. «Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Господь за руку будет вести нас среди крушения всего и среди ада. Когда наши силы оставят нас, Он поддержит нас десницею Своею и Духом Своим наполнит наши сердца. Пусть любые беды и скорби, только бы быть нам всегда с Господом, в правде Его и в любви Его, в Пасхе Его. Аминь».